Барух. Белая накрахмаленная рубашка давила в плечах, а дурацкая бабочка стягивала горло. Еще очень чесалась нога. Барух разносил напитки, и каждый бокал на его подносе был из настоящего хрусталя, а в нем золотилось дорогое шампанское. Эберхард сразу дал понять, если упадет хоть один, Баруху не жить. Глупая угроза. Да и учитель все равно занят тем, что распекает Ансельму за какую-то мелкую оплошность. Держа поднос на ладони, Барух остановился у окна, за спинами гостей, и стал чесать одной ногой другую, пока его никто не видит. Его бокалы стояли намертво. Пожалуй, он мог бы носить их хоть на голове. Тренировки Эберхарда, какими тяжелыми бы они ни были, давали свои плоды. Барух чувствовал себя ловчее, сильнее и быстрее, чем когда-либо. Потом он поймал на себе грозный взгляд Катарины. Пришлось выпрямиться и снова пойти по кругу зала. «Напитки, пожалуйста. Кому напитки?» Конечно, на самом деле он ходил молча, с постным лицом. Но у себя в голове зазывал на манер разносчика газет из Вроцлава. Когда-то еще в прошлой жизни Барух просыпался по утрам от его голоса, который слышали даже на другом конце улицы. Забавный был человек, подпрыгивающий и звонкий, как его велосипед, с большим еврейским носом. Он кричал на нескольких языках, на идише тоже. Однажды привычная пронзительная «Газеты, пожалуйста, кому газеты?» оборвал сухой треск автоматной очереди. В тот миг Барух почувствовал, как мир сдвигается с оси и медленно сползает в пропасть. Он ни разу не вспоминал разносчика. А вот сейчас, среди мужчин с изломанными крестами на воротничках и лацканах, вдруг очень захотелось также закричать. Стать таким же смелым. Вот только отсутствие страха — это еще не смелость. Чьи-то огромные лапы схватили сразу два бокала за тонкие ножки. На секунду Барух испугался, что ножки сейчас переломятся, как подтаявшие сосульки. Он поднял взгляд и увидел огромного адмирала, того самого, Канариса, которым пугала Далия. Один из бокалов Канарис протянул Катарине. Это значит, Барух уже сделал полный круг и пошел на новый. На подносе остался всего бокал. Барух отступил к стене и встал за плечом Канариса с невозмутимым видом, будто не хотел мешать танцующим. На самом деле он собирался подслушивать. «Союзникам рассказывают о планах, а Нойман темнит», — гудел Канарис, обращаясь к Катарине. «Кроме того, он прекратил поставлять Рейху ваших воспитанников». «Может, потому что вы бездарно ими распоряжаетесь?» — прошипела в ответ Катарина. «Мальчики были лучшими разведчиками, а вы их просто...» «За это я уже извинился», — ответил Канарис. «Чёрт с два», — подумал Барух. «Пару недель назад этот самый Канарис приезжал в замок, но не для того, чтобы извиняться, а чтобы поругаться с Гером Нойманом за закрытыми дверями. Тогда они говорили вроде о шахматах, но на самом деле о чем-то другом, более важном, более тревожном». Барух потом много думал о том, что услышал, и неизменно приходил к мысли, что это напрямую касается его и других детей из замка. Тосты, которые сегодня звучали, тоже были все об этом. «Ах, какой молодец Гер Нойман, что воспитывает беспризорников, чтобы они не болтались без толку, а служили Рейху». Барух отлично знал, какие люди ему служат. Те, которые носят высокие сапоги и тычат автоматами в спину. Те, которые вешают на людей желтую звезду и увозят в неизвестном направлении. Те, которые могут убить за неподходящий череп. Или родословную. Или близких друзей. Меньше всего на свете Барух хотел бы надеть высокие сапоги, взять в руки оружие и направить его против своих. Мимо прошла Герта с пирожными. Увидев Баруха, она выкатила глаза и мотнула головой. Мол, чего ты тут стоишь? Обходи гостей. Барух взял со своего подноса последний бокал шампанского и вылил его через плечо на портьеру. Герта отпрянула и быстрым шагом пошла прочь. Кажется, в сторону Эберхарда, чтобы донести на него. Ну и плевать. «Идет большая война», — бормотал тем временем Канарис, уминая пирожное. «Дальше будет только хуже. Мне понадобятся все. Считайте это мобилизацией». Катарина горячо зашептала в ответ про Максимилиана, который ни за что не отдаст детей. И Барух понял, что она говорит о Гэри Ноймане. Но обрадоваться не успел. «Его никто не спросит», — отрезал Канарис. «Приказ Рейха. И точка». Барух почувствовал, как пол уходит из-под ног. Гости слились в одно блестящее, хохочущее месиво. В ушах застучало громко-громко. Но это был вовсе не страх. Благодаря Геру Нойману Барух забыл, что значит бояться. Вместо страха он теперь чувствовал только гнев. Нетвердым тяжелым шагом Канарис ушел в смежную комнату, и Барух, сам не до конца понимая зачем, двинулся за ним. Он ловко лавировал между людьми, нырял под локти, протискивался и пробивался через толпу. Краем уха услышал, как его окликнул Эберхард, которому, наверное, уже наябедничала Герта, но даже не повернул головы. У двери его, однако, перехватила Далия. В прямом смысле схватила за руку и дернула на себя. «Не ходи туда», — попросила она. Вид у Далии был странный, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить. Так выглядят люди, когда напуганы. Барух осторожно высвободился из ее хватки. «Чего ты?» — улыбнулся он. «Где ты видишь воронов, которые выклюют мне сердце? Я пока нет». Он вошел в комнату, где весело трещал камин, а гости отдыхали от танцев, развалившись на диванах с гнутыми изящными ножками. Мужчины курили сигары и обсуждали скучные взрослые дела. Женщины подносили к напомаженным ртам острые кончики мундштуков и выдыхали колечки дыма. Они шушукались между собой и тихо смеялись. Некоторые воспитанники тоже были здесь. Ансельм развлекал гостей тем, что метал ножи в мишень. У него был хороший бросок, несмотря на подбитый глаз. Другой мальчик, Петер, показывал карточные фокусы. Агнес и Хелена сели за рояль и завели грустную песню про осень и птиц, которые улетают домой. Катарина не разрешала ее исполнять. Но девочки репетировали ее много дней, не замолкая, и, конечно, им хотелось показать себя. У Баруха от нее уже болела голова. Оставив поднос на крышке рояля, Барух прошел к окну, у которого стоял шахматный стол из зеленого с прожилками и разводами камня. Он сел в кресло и тронул ферзя. Фигуры были не такие, как деревянные дедушкины. Тяжелые и тоже каменные, непривычно холодные, они выскальзывали из пальцев, будто совсем не хотели сражаться. Барух прикоснулся по очереди к каждой фигуре, выравнивая их. Краем глаза он следил за Канарисом. Тот медленно обходил всю комнату, разглядывая картины и прочие диковинки. Посмотрел, как метают ножи Ансельм. Подошел было к Далии, та проскользнула в комнату следом за Барухом и уже рассыпала руны перед светловолосым юношей, чем-то похожим на Канариса. «Наверное, сын», — подумал Барух. Далия что-то объясняла, показывая на выпавшие руны. Но в этот раз не закатывала глаза и не хрипела. Может, и гадала не по-настоящему. Баруху очень захотелось, чтобы Далия просто дурила этого холеного паренька, который отчего-то сидит здесь и слушает глупые предсказания вместо того, чтобы маршировать в высоких сапогах с винтовкой на плече. Конечно, сыны адмиралов не маршируют. Маршируют такие, как Абель и Кристоф, и Лотар, и Фридрих. «Играешь в шахматы?» Барух поднял голову. Он так увлекся, наблюдая за Далией, что не заметил, как к нему подошел адмирал Канарис. От Канариса пахло сладким шампанским и смертью. Кителю был приколот комплимент с ленточкой, испачканный чьей-то кровью. Барух выпрямился и отчеканил, как учил Эберхард. «Так точно, господин. Не хотите ли сыграть со мной в быстрые шахматы? На деньги. У меня есть...» Он пошарил по карманам и выложил несколько рейхсмарок. «Вот». Адмирал расхохотался и хлопнул Баруха по плечу так, что тот пошатнулся и снова упал в кресло. «Пари, значит? А давай!» Канарис сел напротив за черные фигуры. «Тогда твой ход, мальчик». Барух начал с классического открытого дебюта, чтобы усыпить бдительность противника. Взрослые вечно недооценивают детей, а такие, как Канарис, и подавно. Адмирал, конечно, сразу купился, и хоть играл отлично, стал совсем невнимательным. Барух делал вид, что проигрывает, а сам готовил ловушку. Адмирал все больше распалялся, уничтожая белые фигуры одну за другой. Близкая победа кружила ему голову. Вокруг собралась целая толпа зрителей. Гости, затаив дыхание, наблюдали за поединком. Даже Агнес и Хелена притихли, вспугнутые Катариной. Тут в комнату вошел офицер, стуча грязными, как после долгой дороги, сапогами. Барух не видел его на празднике. И сам офицер, кажется, тоже был удивлен, что находится здесь. Он приблизился к шахматному столу. На рукаве полыхнула красная нашивка с двумя черными молниями. Наклонился к адмиралу, зашептал ему на ухо. Что-то о поезде с зерном и убийствах. Лицо адмирала потемнело, но он и не думал прерывать партию, только кивнул офицеру и съел белого слона. Пора было заканчивать. Барух двинул пешку, еще ход, другой, и Канарис, сам все мгновенно осознав, развел руками. Он хлопнул по столу, и несколько мятых купюр приземлились около поверженных фигур. «Он меня обчистил», — хохотал адмирал, обнажив крупные белые зубы. «Обчистил! Гений!» Он несколько раз хлопнул в ладоши, и остальные подхватили аплодисменты. Барух оглядел гостей. Глаза светлые, лица сытые, тип нордический. Смотрит на него, как на зверька в цирке. Канарис протянул руку, большую и влажно-теплую, липкую от пирожных. Деньги, которые он выложил на стол, тоже, наверное, были потными и липкими. «Для меня честь играть с таким сильным соперником», — прокатал Канарис. «Как тебя зовут, вундеркинд?» Вундеркинд по-немецки значил «одаренный ребенок», дословно «чудесное дитя». Барух не чувствовал себя чудесным, разве что немного. Но только потому, что больше не боялся. А вовсе не из-за шахмат. Играть хорошо в шахматы не так сложно, как забыть о страхе. Барух открыл рот, чтобы ответить, и встретился глазами с Катариной. Она будто сразу поняла, что произойдет дальше. У нее на лице это было написано. Барух увидел, как дрогнула ее нижняя губа, а красивые брови поползли вверх. «Да, люди так выглядят, когда напуганы», — убедился Барух. «Но бояться тут нечего», — подумал он. «Ведь правда сильнее страха». И поэтому он сказал громко, чтобы услышали все. «Меня зовут Барух». В комнате повисла тишина, но не только из-за имени. Барух произнес его на языке своего народа. Звуки идиша, похожего на немецкий, но все-таки другого языка, сорвались легко и естественно, будто давно этого ждали. Катарина подалась вперед и застыла, вцепившись в обивку дивана. Из полумрака выступил Герр Нойман. Он, кажется, хотел все уладить, свести к шутке. «Но какие могут быть шутки?» — подумал Барух. «Если его страха больше нет, а захваченные Вроцлав, сапоги и выстрелы, лагеря и сломанные кресты, могилы без тел и тела без могил — все это есть. Какие тут шутки?» Щеку обожгло до слез. Удар был такой сильный, что Барух упал и врезался затылком в угол шахматного стола. В голове зазвенело. Кто-то вскрикнул. Канарис вытянул из кобуры револьвер и направил ему в лицо. Он держал оружие в левой руке, а правую, которую пожимал Барух, вытирала штанину. Далее была совсем рядом, испуганная и в то же время осуждающая. «Я тебя предупреждала», — говорили ее огромные глаза. Глядя на нее, Барух даже развеселился, но улыбнуться не смог. Он почувствовал, как по шее течет вниз что-то теплое. Стоило ему подумать, что это кровь, и комната накренилась. На него поплыла волна, размазывая золотой свет и яркие пятна платьев, волна гасила все звуки, оглушала, будто Барух оказался под водой и медленно уходил на глубину. За спиной Канариса стояла Аня, низко склонив голову и разведя руки в стороны. Герр Нойман тянулся к ней, словно хотел остановить, да так и замер в нерешительности. У него странно исказилось лицо. Нет, не от страха, от предвкушения. Аня была сегодня очень красивая и совсем как взрослая в этом длинном золотом платье. Ее короткие волосы вдруг поднялись, а глаза странно засияли. В тот же миг предметы вокруг нее — портсигары и пепельницы, бокалы и подносы, вазы с цветами, каминная кочерга, канделябры с горящими свечами — дрожа медленно поднялись в воздух. Потом что-то задуло все свечи, комната погрузилась в темноту. И тогда Аня закричала. Одним махом из окон вынесло стекла. Над головой Баруха брызнуло с мелодичным звоном, посыпалось острое крошево. Портьеры огромными черными крыльями взмыли и захлопали на ветру. Грянул одинокий испуганный выстрел. И тогда разразилась настоящая канонада. Все бокалы, вазы и зеркала взрывались одно за другим. Дамы завизжали. Прикрывая головы, они ломились из комнаты, толкаясь в дверях и наступая друг другу на платье. Мужчины ринулись следом. Даже Канарис, подхватив своего сына, бросился к выходу. «Всех!» — кричал он на ходу. «Евреи тоже!» «Надо же!» — думал Барух, кренясь на бок. «Сколько кутерьмы из-за какого-то идиша!» Теплое текло уже по спине и становилось холодным. Чьи-то крепкие руки подхватили его, подняли и понесли. А может, то были вороньи крылья, которые пророчила Далия. Баруху было уже все равно. Хотелось только спать.